зарядом, солдатами, пушками. Мы уже проиграли эту войну, простите, Ваше Величество». Жанна замолчала, фаворитка была уверена, что сейчас разразится буря. Людовик посмотрел на свою некогда страсть, а сейчас самого близкого друга. «К черту эту глупышку Луизу!» «Пан хочет свою панинку», — сообщил король, и Жанна молниеносно скинула с себя всю одежду. Петербург, 24 декабря 1751 года. В Иране начали происходить важные события, которые подвигали меня сильно ускориться в принятии решения. Внук знаменитого Надир-шаха, Шахрох-шах, начал действовать. Скорее не он, а его приближение подвигало на действия главного претендента на объединение всей территории Ирана. Вряд ли 16-летний правитель столь мудр и амбициозен, чтобы правильно выгадать время для действий. И это без скидки на то, что Шахрох-шах был еще и ослеплен. Для окружения молодого шаха не могло являться большим секретом то, что бакинский правитель Мирза Мухаммад-хан запросил помощи у России. Тут еще и телодвижение царей Картли и Кахетии. И персы понимали, что Россия после победы над Османской империей обязательно воспользуется случаем и поводом и займет земли некогда единой и великой Персии. Иранцы решили действовать быстро и жестко. Мирзе Мухаммаду, как и иным подобным ему ханам, некогда провинции Персии был выдвинут ультиматум. Суть требований – это признание верховной власти Шахрох-шаха. Если местный правитель согласится пойти под крыло единого, полномочного по праву рождения шаха, то ему хану давалось обещание оставить у власти. Единственное, что ранее мятежных подданных лишали титула хан, но назначали наместниками правителя Персии. Альтернативой была смерть. Я в срочном порядке, как только дошли новости о деятельности Каримхана и Шахрох-шаха, вызвал для консультации канцлера и военных. «Господа, у нас немного времени. Нужно принимать решение. В соседнем зале дожидается Теймураз II, который прибыл через 10 дней после того, как получил послание от персидского шаха». В Российской империи Теймураз II также успел добраться до Петербурга всего за 10 дней. «Если мы не вмешаемся, уже скоро можем получить сильное государство под боком, которое займется истреблением всех тех, кто общался с нами и проявлял желание отколоться от Ирана. Это и удар по репутации, и скорая война, но уже не на наших условиях». Обрисовал я ситуацию и свое видение проблемы. «Ваше высочество, а Георгий Багратиони уже не рассматривается вами как наследник царей Кахетии и Картли?» — спросил Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. «Нет», — отрезал я. Дело даже не в том, что Георгий был не слишком образован. Нужно было ориентироваться на реалии и не быть слишком твердолобым. Теймураз и его сын Ираклий, как оказывается, популярны в своих странах. Нам, чтобы не получить партизанского движения или иных форм сопротивления, они были необходимы. Времени на то, чтобы воевать всерьез и надолго, просто не было. Уже сгущались тучи над Европой, и Россия никуда не денется от необходимости выступить в намечавшейся игре, но как субъект и игрок. «Бакинский хан пока не отказался от своих просьб о помощи и поддержке. Иные ханства? Казахское?» — ханство на северо-западе современного Азербайджана с центром в городе Казах. «Карабахское, Аварское не станут оказывать сопротивление, если мы большими силами войдем в те земли», — говорил Бестужев. «Если мы действительно войдем большими силами, то и самой Персии может не быть. А может статься так, что у нас не станет армии. Нужно учесть, что санитарные потери будут большими. Болезни, незнание дорог, местных традиций и правил — все это может сказаться плохо». Я посмотрел на сидящих рядом Степана Федоровича Апраксина и Петра Семеновича Салтыкова. «Господа, как готовы наши войска?» Оба генерала переглянулись, но Салтыков был и главой военной коллегии, и, кроме того, генерал-фельдмаршалом. Он и докладывал. «Еще ранее к Астрахани были переброшены две дивизии с приданными им 6 десятками пушек. По плану задействованной и регулярной кавалерии из калмыков, башкир и нагайцев будет до 10 000. По казакам не знаю, к ним отправлены вестовые, и регуляры, и еще одна дивизия, Гольштинская, в Ногайских степях севернее Кавказа». «Флот и десант?» — спросил я у генерал-адмирала Михаила Михайловича Голицына. «Вице-адмирал Иван Лукьянович Талызин на месте, командует Каспийской флотилией», — докладывал Голицын. «4 фрегата, 47 галер, 3 военно-транспортных корабля, достаенных судов. Под иными, Михаил Михайлович, вы полагаете, с миру по сосенке? Ладьи до струги? Саркастически спросил я. Каждая струга привезет 3, а то и 4 десятка солдат, ваше высочество, парировал Голицын. Мы можем перевести почти дивизию. Это хорошо, господа, сказал я и задумался. Нужно принимать решение, но что-то соднило, не давало решиться. Я ознакомился с планом кампании, не с моим малым опытом влезать, но то, что есть недочеты, очевидно. Продовольствия недостаточно. Не стоит рассчитывать на то, что войска будут кормиться на землях, где им придется воевать. Также следует укрепить направление к северу от гор Кавказа. Дагестанцы и авары – добрые воины, но не станут идти в лобовые атаки, посему дозволяю привлечь моих казаков и 2 воронежских полка. Также полк кирасир, но 1. Наступила пауза. Я осмотрел всех собравшихся. Особой решимости ни у Апраксина, ни у Салтыкова с Голицыным я не видел. Так, обыденность, работа. Надеюсь, тут больше профессионализм, чем пофигизм и шапкозакидательство. Господа, если добавить нечего, прошу оставить меня и дождаться решения за дверью. Сказал я и встал, показывая, что разговор закончен. Я еще раз сегодня обсужу с военными и флотскими операцию более детально, с упором на логистику и снабжение. Нету никаких серьезных баз с магазинами рядом с предполагаемым театром военных действий. Не заключены дополнительные контракты на поставку фуража и провианта, пороха и оружия. Это хорошо, что пемикана и чуньё уже достаточно накопилось в Люберцах, и нужно там разгружать склады, да и масло можно подкинуть. Послать письмо Неплюеву в Оренбург и Мясникову, чтобы поспособствовали и скупили то, что найдут для снабжения армии. Да, эти продукты придут уже позже, когда, надеюсь, наши войска будут протаптывать тропинки к югу от Картли и Кахетии. В случае же, если армия завязнет в боях, будет тогда откуда пополнять интендантские телеги. Ваше императорское высочество. В кабинет зашел уже в годах, но статный мужчина, назвать которого стариком, язык не повернется. Подтянутый, темноволосый, с выдающимся носом, с яркими карими глазами, в которых читалась решимость. «Царь Кахетии, я приветствую вас. Я намеренно упустил обращение, Ваше Величество, которое поставило бы меня в более низком статусе, чем мой гость. Да и кто к кому пришел просить? И сколько подданных у царя Кахетии? 100 тысяч? Чуть больше? Даже без чванства, но это уровень крупного русского помещика». «Я благодарен вам, ваше высочество, что столь скоро меня приняли», — сказал Теймураз и лишь обозначил поклон. В Российской империи Теймураз в 1752 году посылал посольство в Петербург, в 1760-м прибыл сам. Долго ждал ответов, но после встречи с канцлером Воронцовым, который утолил любопытство царя, умер в российской столице. «Ситуация не терпит отлагательств. Вы могли заметить, что из моего кабинета вышли генералы. Несложно догадаться, что мы обсуждали». Я посмотрел на своего собеседника. Хотел увидеть настроение, прежде чем делать предложение. «Вы остаетесь царем, но приносите присягу России. С вашим сыном также. Потомки станут князьями, и среди них будет избираться генерал-губернатор. Так будет именоваться должность наместника российского императора. Может статься, что ваши внуки и правнуки будут не способны к управлению, или выберут иные занятия, не связанные с государственным управлением, тогда российский самодержец примет ответственное решение». Я замолчал. Было видно, как меняется решительность в глазах Теймураза по мере того, как переводчик ему переводил мои слова. «Если я откажусь?» — спросил он через некоторое время. «Это политика, царь Кахети, а политика не знает сантиментов. Я и так предложил вам немало. Войти в большое и сильное государство, которое не только защитит ваш народ, но и создаст условия для бурного экономического роста. Я чуть привстал, чтобы выглядеть еще более серьезно». «Вы только лишь боковая ветвь в Багратионе. Всего-то и женаты на дочери Вахтанга VI. Есть и прямые наследники, и еще. Полгода назад афганский мурза Азадхан осадил Ереван. Ваш сын пришел на помощь осажденному городу, собрав практически всех воинов, что у него были. Эти 3000 героев смогли вырваться из окружения и рассеять 18-тысячное войско неприятеля ценой многих павших. На севере от вашего царства сильное аварское ханство, дагестанские отряды уже вовсю ходят в набеги и на Картли, и на Кахетию». Я замолчал, и так мой спич был слишком длинным, и могло сложиться впечатление, что я уговариваю. На самом деле, да, уговаривал. Не было времени на то, чтобы играть в престолонаследную чехарду. И не нужен России вообще безинициативный исполнитель, а нужна надежная опора и военные базы. «Я согласен», — через несколько минут молчания сказал Таймураз. «Это правильное решение», — сказал я и позвонил в колокольчик. Слуги пригласили в кабинет канцлера, сопровождаемого секретарями. Нужно было незамедлительно подготовить множество документов. Уже сейчас оговорить ряд моментов будущего соглашения, где за основу я хотел бы взять Георгиевский трактат, но чуть его ужесточить, и пусть эта работа развернется в моем кабинете. Уверен, что Таймураз еще переосмыслит свое согласие. Он быстро и с его точки зрения, возможно, опрометчиво согласился. Да, внешняя угроза для Кардли и Кахети сейчас выглядит опасной, и существует мало вероятности, что эти государства смогут выстоять. Но я знал, что смогут. Знал я и о другом. В конце этого века Россия практически предаст Кардли и Кахетию, которые окажутся на грани, когда персы вырежут практически всех жителей Тифлиса и разорят иные города и селения. Поэтому я буду давить на Таймураза, угрожать ему тем, что он не единственный представитель правящего дома и далеко не самый знатный. Я хочу разорения Закавказья. Не хочу втянуться в бесконечную войну с горцами, которая так много вытягивала ресурсов из России в XIX веке, да и позже. И потому через месяц должны начаться события, которые обязательно войдут в историю. Япония, город Эдо. 22 декабря 1751 года. Сёгун Иесиге Токугава увлеченно играл в сеги. Япония – самобытная страна, почти что изолированная от внешнего мира. В ней часто что-либо брали у китайцев за основу и создавали свое. Именно свое так и было с игрой сеги, которая похожа на шахматы, но таковыми уже считаться не могла. Да и были ли шахматы на самом деле китайскими? Сёгун сомневался. Он много сомневался, много думал, был мыслителем, но внутри себя, не имея возможности донести свои философские выводы до приближенных. Все дело в том, что Иесиге был болен. Дефекты речи фактического правителя Японии не понимал никто. Отчего Иесиге было немало психологического отклонения. В Российской империи Иесиге действительно имел большие проблемы с речью и с поведением, но при этом был очень хорошим игроком в сеги. Полгода назад отец ныне правившего представителя рода Токугава окончательно отошел от власти по причине своей болезни. Есимуне почти 6 лет помогал своему старшему сыну справляться с нелегким делом управления страной, в 1745 году отказавшись от бремени власти. Закон, гарантом которого был клан Токугава, гласил, что сёгуном может стать только старший сын после своего отца. Если бы не это обстоятельство, Исимуне передал бы власть другому своему сыну, и средний и младший сыновья лучше подходили к роли сёгуна. «Пумацугици!» Сились хоть как-то произнести звуки, лишне членораздельно промычал сёгун Иесиге. «Сёгун сказал, что с пришлым нужно договариваться, иначе между нашими островами скоро не будет возможности ни для торговли, ни для управления», разъяснял слова господина секретарь Ока Тадамицу. Иесиге не противоречил своему секретарю. Он уже привык, что Ока трактует любое мычание сёгуна так, как этого хочется тому. Ока Тадамицу всем говорит, что только он понимает несвязную речь своего господина. Иногда Иесиге, чтобы от него быстрее отстали, просто мычал. Все равно толком сказать не может, так чего уж и напрягаться. Сегодня же Ока Тадамицу даже не просил своего господина отвлечься от игры сеги. Нашел Иесиге достойного противника в игре, увлекая господина, а сам проводил собрание правителей наиболее важных дайме. «Может, господин что-то иное сказал? Это же невозможно, чтобы пустить христиан на наши земли. Нужно ли напоминать, сколько достойных самураев погибло во время христианского восстания?» — высказался Мацуме Такахиро, представитель клана Мацумая. «Роду Мацумая нельзя терять свой дайме, иначе у клана не станет земли вообще». Ока Тадамицу склонился над сёгуном, который что-то промычал. «Мы можем дать еще воинов роду Мацумая. Но это не решит проблему, так как не сами айны воюют, а те, кто хочет их поработить. Кто пойдет воевать за Мацумая?» Все молчали. Сёгун мог поднять на войну все кланы по своей воле, но это наверняка вызвало бы восстание. Однако реагировать на вызов нужно. Дело было не только в острове Эдзо и клане Мацумая. Проблема крылась в ином. Отдав один остров, завоеватели высадятся на другой, или же перекроют все сообщение между даймё единой Японии. «Мы можем предложить христианам один порт, как когда-то португальцам. Будем торговать, но с запретом ставить свои церкви и говорить о христианском учении», высказал здравую мысль Исяо Такиноя, один из знатнейших по положению среди присутствующих, имеющий право в некоторых обстоятельствах претендовать на власть сёгуна. «Но Эдзо, этот остров должен быть у нашего клана», продолжал противостоять Такахиро Мацумая. «Ваш род некогда претендовал только на эксклюзивную торговлю с айнами, но вы решили взять и их земли. Никто не стал вас осуждать тогда. Никто не забирает у вас право торговать с пришлыми и сейчас. Вот вы и займитесь организацией на своей последней фактории порта. Чтобы торговать с пришлыми, вам и договариваться», сказал секретарь, даже не удосужившись сделать вид, что слушает сёгуна. Все понимали, что остров Эдзо для Японии потерян. Пришлые были числом более полутысячи, да и айны все лучше сражались, осваивая огнестрельное оружие. Редко у какого из даймы было более 200 самураев, ну и еще 300 слуг. И это у богатого даймя. Собрать по всей Японии 15-20 тысяч самураев было возможно, но переправить их на нужный остров было крайне сложно. Кораблей у пришлых немного, но каждый способен разбить десяток джонок, которыми пользовались японцы. Ока Тадамицу считал, что отставание Японии набирает обороты, о чем красноречиво говорит поражение японских отрядов. Больше 1000 самураев из клана Мацумая и присланных сёгунов сложили свои головы в противостоянии с пришлыми, не посрамив чести родов, но и не приобретя победы. Нужно, как это было и в XVI веке, принять от европейцев лучшее, но не потерять свое лицо, культуру, цивилизацию. Ропша, Петербург. 25 декабря 1751 года. Хотел я отпраздновать Новый год, так сказать, с семьей. А вот и не знаю, как именно сказать, но не семья же мне, Иоанна и ее отец. Вместе с тем хотел побыть с ними там, где было уютно и беззаботно. Однако Рождество является праздником в некотором смысле общественным. Нужно отстоять службу, обязательно показаться подданным, дать прием. И все это было, кроме только балов. И отговариваться можно было вполне себе логично. Тетушка болеет, какие тут празднества, лучше помолюсь за ее выздоровление. Ну а Новый год в этом времени более спокойный праздник, пусть мой славный дед так усердно его насаждал. Вечером 25 декабря я приехал в Ропшу, как делал это уже довольно часто. Иоанна была уже на начале 8-го месяца, живот изрядно вырос, но в целом будущая мама чувствовала себя хорошо. Пришлось Ивана Антоновича Кашина подключить к сопровождению будущей мамы и ребенка. Он уже и так секретоноситель, учитывая, что все еще никак не признается, что эти самые секреты он хранить умеет. Я отправлялся в Ропшу всегда под предлогом тренировок. И действительно, тренировался. Особенно жестко я стал себя нагружать, когда Иван Антонович намекнул, что Иоанне противопоказана близость. Вот и получалось приехать, поговорить, словить на себя осуждающий взгляд, почти что тестя, а после на пробежку с последующими отработками ухваток, коли подлому бою тренируюсь, или комбинаций, если фехтую. Отношение ко мне со стороны Ивана Бранковича Шевича было странным. Он не перечил, держал себя почтенно и не забывал величать высочество. Но его взгляд... Он явно осуждал нашу связь, злился, но молчал, лишь иногда позволяя себе то обреченно вздохнуть, то махнуть от бессилия рукой. Иоанна же была счастлива и наверняка проводила со своим отцом разъяснительные беседы. Чего хотелось мне? Душевного покоя и не отвлекаться на дела сердечные. Уже закручиваются очень важные для России события, и мне необходима максимальная концентрация. Нельзя упустить нити правления из своих рук. Нужно вовремя лупцевать по шаловливым лапкам иных, кто хочет подергать за эти ниточки. Бестужев? Вот кто тот человек, который хотел бы сделать из меня марионетку. Но с ним уже все решено. Компромата хватает. Да и нужен ли этот компромат, если мне и принимать решение? Необходимо только чуть выждать. Елизавета уже вообще не приходит в себя. Вот-вот представится. Ну а после похорон нужно будет проделать тест на лояльность. Пусть все осудят Бестужева за его связи с англичанами. Кто же не станет осуждать? Что ж, оппозиция будет выявлена. Иоанна уснула, не дождавшись меня. Может, это и было и правильным. Я хотел поговорить с уже генерал-поручиком Шевичем. Хотел будущему тестю, а такое развитие дел я не отрицаю, и даже склоняясь к оному, предложить взять под командование сводный кавалерийский корпус из казаков, калмыков и башкир, которыми ранее командовал бригадир, а ныне уже также генерал-поручик Василий Петрович Капнист. Произойдет это не ранее, чем закончится горячая фаза в противостоянии на Кавказе, так как опыт Василия Петровича будет там востребован. Ну а после я бы хотел видеть Капниста в заместителях начальника генеральского штаба. Такие операции, которые он уже разрабатывал и сам же реализовывал в ходе русско-турецкой войны, стоит пускать в практику и совершенствовать. «Ваше высочество!» — выкрикнул знакомый вестовой еще у крыльца дома в Ропше. «Ваше высочество!» Я остановился. Видимо, не судьба мне сегодня говорить с Иваном Шевичем, который сейчас должен был быть в конюшне. Вестовой кричал, а я стоял у входа внутри дома. Человек напрягал голосовые связки настолько, что и за плотными дверями мне было громко от криков. Настойчивый вестовой, нервный. Но не бежать же мне к нему навстречу. «Ваше высочество!» Запыхавшийся поручик чуть дышал. «Ну?» выкрикнул я, нервозность вестового передавалась и мне. «Матушка наша, императрица!» Поручик заплакал. «Да что с тобой, по форме доложи?» потребовал я. «Так точно!» Мой тон и требовательность пробудили в поручике служаку. «Государыня императрица почила. Сегодня, 4 часа тому!» Я ничего не почувствовал. Ни сожаления, ни радости. Ровным счетом ничего, кроме растерянности. А что в таком случае должен делать я? Память Карла Петера подсказывала, что нужно создавать какую-то комиссию. Он-то, то есть я, после смерти Елизаветы просто радовался и пил, а потом снова радовался и вновь пил. Подобная схема мне сегодняшнему вряд ли подойдет. Хотя шампанское можно было бы открыть. Но пить в одиночку я никогда не умел, а разделять с кем-то радость, да и нет радости. Есть понимание, сколь много работы впереди, сколь еще нерешенных проблем нужно подымать. Через 10 минут я одвуконь уже мчался по заснеженной дороге в Петербург. Охранения практически не было, только двое казаков. Мысли путались и метались от одной темы к другой. То я уже направляю плутон к солдат, чтобы те сопроводили Екатерину в Суздальско-Покровский монастырь, то отправляю Бестужева в ссылку, то ввожу бумажный рубль. Стоп. Совет по введению бумажных денег и в целом по финансам и так был запланирован на 15 января. Отменять его не стоит. Но было уж больно интересно, что же заработает Российская империя и сколько тратит. Никто не мог мне назвать цифры, пришлось устраивать целую комиссию. Нет, не все так плохо, цифры разнятся в разных коллегиях, но незначительно. А вот источники доходов, из которых эти цифры составляются, у всех разные. Но о чем еще думать по дороге в Петербург к почившей тетушке, как не о деньгах? «Ваше Величество!» встречали меня уже на входе в Зимний дворец. Как и в той истории, которая уже изменена, Елизавета ни дня не прожила в новом Зимнем дворце, но я уже планировал туда переселяться в следующем году, а пока ютиться мне в старом доме. «Ваше Величество, мы все скорбим», — казалось, искренне сказал канцлер. Я оказался далеко не первым, кто прибыл во дворец. Все сановники тут, кроме только Алексея Разумовского, ну и он может где-нибудь в укромном месте слезу лить. Слетелось воронье посмотреть на мертвую львицу. Вот как бы я ни относился к Елизавете, она была великой женщиной. Смогла неимоверно долго терпеть и ждать, чтобы одним решительным вечером взять власть в свои руки. Может, мне где-то не хватало такой решительности. Я все хотел вымерить, рассчитать, последствия, проанализировать, а она пошла и взяла. А после на системе сдержек и противовесов правила, и правила бы еще, если бы не проявился я. «Алексей Петрович, вы присутствовали на похоронах Анны Иоанновны? Подскажите, что нужно от меня, как наследника, племянника и нового императора?» Спросил я у канцлера и не заметил у того отторжения от слова императора. «Скорбеть и молиться», — ответил Бестужев. «И еще утвердить состав погребальной комиссии?» — спросил я. «Не извольте беспокоиться, Ваше Величество. Положитесь в этом деле на меня». И такое участливое выражение лица было у канцлера. «Алексей Петрович, я бы хотел вам довериться в том, что именно вы мне скажете по поводу того, что же именно происходит в Европе и когда нам ожидать войны. Осек я Бестужева. Ваше Величество, залезть в умы монарших особ мне не под силу. Канцлер улыбнулся, как бы показывая, что он рассказывает мне о прописных истинах. В эту пикировку можно играть долго, но я не стал упражняться с Бестужевым в словоблудии. Для меня он уже сбитый летчик или хромая утка, как говорили в том времени, откуда я прибыл. Важнее было узнать конкретику про похороны. Понятно, что никто не будет хоронить императрицу на третий день после смерти, хотя это было бы, в моем понимании, вполне даже уместным. Но сколько нужно времени? Были и другие вопросы, ответы на которые мне были неизвестны. «Ваше Величество, позволено ли мне к вам обратиться?» Ко мне подошел худощавый, высокого роста молодой мужчина. «Вы уже это делаете», — раздраженно сказал я. «Простите, Ваше Величество», — подошедший поклонился. «Сколько же церемониала, вместо того, чтобы представиться и сказать кратко и по делу?» «Вы кто?» — грубовато сказал я. «Ох, простите мою оплошность, Ваше Величество. Меня зовут Александр Вист». Снова поклон. «Я назначен главой печальной комиссии». «Кем назначен?» — удивился я. Молчаливая сцена, и Вист бросает вопросительный взгляд на канцлера. «Граф, займитесь проработкой общения к европейским дворам. Я послал канцлера к послам». «Рассказывайте, Александр Вист, кто вы и чем намерены заниматься?» Сказал я и присел на стул. Александра Виста главой печальной комиссии назначил Бестужев. Он первоначально выбрал на эту должность якобы Штеллина, но узнал, что Яков Яковлевич уже занят воспитанием императорских детей. В Российской империи Александр Вист был главным архитектором печальной комиссии, в состав которой входил и Якоб Штеллин. Вист молодой, как он себя позиционирует, очень и очень перспективный архитектор. Надеюсь, что не только высокое самомнение будет характеризовать этого человека. Через 10 минут общения у Виста выявились еще характерные черты – занудство и скрупулезность. Да, Вист на своем месте. У него уже и видение есть по цветам. Я только и запомнил, что предполагается насыщение желтым. Остальное же слушал, не вникая. В принципе, а чего мне во что-то вникать или что-то менять? Пусть делают все по правилам. И когда состоится церемония? О, Ваше Величество, я вас уверяю, очень и очень скоро, через 2 месяца. Сказал Вист и сделал вид, как будто сейчас прольются реки благодарности. Господин Вист, а почему нельзя раньше предать земле почившую государыню? Задал я, может, провокационный для себя вопрос, но он напрашивался. «Будет ли мне уместно заметить, Вашему Величеству, что подготовка такого печального события требует времени, и будет выглядеть неприлично, если кто-то из приглашенных гостей не успеет доехать до Петербурга и попрощаться с нашей государыней?» Сказал Вист и заискивающе посмотрел на меня. «Вот почему мне больше нравится общение с казаками. Они прямые и, что нужно, говорят без словесных кружевов. А тут пока будет ли мне уместно, уснуть можно». «Вот не будет уместно так макать в невежество уже императора, пусть и не коронованного. Лучше бы через 2 месяца подготовили коронацию. Тут я и миллиона не пожалею». Шуваловского. «Хорошо, господин Вист. Я могу повторяться, но спрошу еще раз, что требуется от меня?» Сказал я, данная ситуация начинала меня напрягать. «Сущие пустяки, Ваше Величество, сущие пустяки. Позвольте мне покинуть вас буквально на мгновение», сказал архитектор и стал ждать моей реакции. Я чуть брезгливо взмахнул рукой в направлении двери, и Александр Вист, успев буквально за пару секунд 3 раза поклониться, умчался прочь. Не успел я подумать, насколько этот непризнанный гений, ведь так он о себе думает, странноватый человек, как тот уже вернулся с небольшой стопкой листов в руках. «Ваше Величество, вот здесь черновик сценария спектакля «Погребение». Господин асессор Степан Решетов уже набросал основную мизансцену действий», сказал преисполненный гордостью Александр. «Господин Вист, я, признаюсь, удивлен. Прошло не более 6 часов, как моя тетушка представилась. Мало того, что уже назначена и собрана печальная комиссия, так уже имеется сценарий». Вист смущенно склонил голову, отчего я понял, что данный сценарий был заранее написан. Не ругать, ни в чем-то обвинять непризнанного архитектора, который хочет войти в историю, устроив поистине великое празднество погребения государева, я не собирался. В конце концов, ни для кого смерть Елизаветы Петровны не стала откровением и неожиданностью. «Я должен это подписать?» — спросил я. «Если на то будет ваша воля, государь». «Что еще?» — задал вопрос я, стараясь как можно быстрее отделаться от, как мне казалось, назойливого организатора. «Безусловно, все эти цвета выездов, количество гвардии, стоящие вдоль последнего пути государыни, цвет плюмажей и попон, масти коней, количество атрибутов, корон и все прочее, и прочее, и прочее, должно занимать и волновать человека этой эпохи, тем более скорбящего родственника. Но я не он. Меня волнует в данных обстоятельствах больше то, что еще целых 2 месяца мне необходимо ждать принятия решения по коронации и полному узакониванию своего статуса императора. Я подписал сценарий, будучи уверенным, что ничего дурного в спектакле погребения не будет. По крайней мере, того, что могло бы шокировать общество. Вот еще, ваше величество. Это прошение привлечь художника Александра Кокоринова к убранству печальной залы. Государь, это нужно было бы сделать уже сегодня, но прошу меня простить, так как обстоятельства, на кое я не могу повлиять, распорядились иначе. Дело в том, что многие атрибуты погребального обряда, которые использовались еще при захоронении Анны Иоанновны, находятся в цехгаузах Адмиралтейской и Петропавловской крепостей. Сказал устроитель церемонии погребения и потупил взор, демонстрируя чувство вины. «Господин Вист, а не подготовить ли вам бумагу, а я ее непременно подпишу, что вы сами будете вправе принимать решение по погребению моей тетушки. Единственное, что хотелось бы добавить, если что-то пойдет не так и погребение не состоится в указанные сроки, то в тот день, когда будет погребена моя тетушка, я обязательно приду и на вашу могилу», сказал я и жестко посмотрел на архитектора. «И еще. Вы всем, даже своим родичам, будете говорить, как скорбит и упивается горем новый император по почившей тетушке. Ну а господин Степан Иванович Шишковский присмотрит за тем, чтобы вы не говорили лишнего. Насим, я вас не задерживаю, жду требуемых бумаг и отдачи в работе». Александр Вист ушел, а я задумался над тем, как правильно сыграть роль скорбящего племянника. Нужно что-то этакое, чтобы общество не имело даже шанса обвинить меня в бессердечности, а то и недолго до обвинений в доведении Елизаветы до болезни и смерти. Уже и так несколько громких глоток пришлось увещевать в застенках тайной канцелярии. Благо, это были офицеры да капитаны, иначе аресты могли наделать немало шума. Думал, думал и надумал. Музыка. Только она поможет показать всю скорбь и боль в сердце. В голове сразу всплыли 3 произведения, которые, благодаря сознанию Карла Петера, уже представлялись в виде нотного стана. Первым произведением был плагиат траурного марша Шопена. Пожалуй, это самая часто исполняемая композиция на всех похоронах людей любого статуса и положения. Для нынешнего времени это творение новаторское, смелое. Впрочем, о чем это я? Все 3 произведения очень смелые. Второе творение, от которого точно будут плакать все маломальски образованные люди и планеты, это «Аве Мария» Франца Шуберта. Конечно же, это не будет та самая молитва, иначе клеймо «Паписта» на моем образе было бы не смыть ничем. Музыка, да, это космос. Текст же я возьму. Было исполнение на русском языке, я когда-то слышал. «Образ божественный, ты, бессмертие, цветок, в священном пламени навеки» и так далее. А само творение так и назвать – «Образ божественный». Так и слышится рыдание во всех европейских домах. «Ах, какая любовь должна быть, чтобы написать такой шедевр?» – будут они говорить. В то же время другие скажут – «В России самый просвещенный монарх». Насчет 3-го произведения были серьезные сомнения, связанные с тем, что я просто не найду в России такого хора, чтобы исполнить «Лакримозу» Моцарта. На мой взгляд, там сложнейшие партии, но музыка будет написана. Остается подобрать хороших музыкантов и дать им задание, и все. Я гениален. Самому немного противно от плагиата, но нужно, очень нужно. Иначе заклеймят, что не чту память тетушки. Нужно же заниматься делами, международная обстановка очень напряженная, нестабильная. Уже думаю, нужно ли было прямо сейчас влезать в персидские дела или обождать. Однако в оправдании себя можно сказать, что только 2 недели назад и начали сыпаться новости одна за одной, когда мы уже запустили начало подготовительного этапа персидско-грузинской кампании. Я сделал расчет на медлительность этого времени, что остается еще год, а то и два до полноценного конфликта в Европе. Не верилось, что судьбоносные события начнутся в этом году. А нам и нужно всего полгода, чтобы решить основные проблемы в Кавказском регионе. Если на Кавказе все будет затягиваться, то необходимо договариваться, иначе и турки, и шведы, и Фридрих, да многие сочтут момент удачным, и вот этого «и» нельзя допустить ни в коем случае. По-тоненькому играем. Петербург, 27 декабря 1751 года. Никого не удивило в Петербурге, когда две не особо приметные кареты не на самой широкой дороге проехали впритык друг к другу. Не заметили прохожие, что оба экипажа синхронно остановились, буквально на 10 секунд, после чего разъехались в разные стороны. «Господин канцлер, я уже не столь молод, чтобы, словно разбойник, прыгать из кареты в карету», сказал человек, облаченный в плащ с капюшоном. Английский посол Мельхиор Гай Диккенс был одет по погоде. Петербург необычно для этой поры года плакал ледяным дождем. Некоторые говорили, что это ангелы так рыдают по ушедшей в лучший мир императрице Елизавете Петровне. Однако все указывало, что скоро придут суровые морозы, а пока в Петербурге был сплошной лед, поэтому если бы увидели мужчину, вскрывающим лицо капюшоне, то он бы не вызвал никаких подозрений. Инициатором данной встречи был Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Канцлер все не решался рассказать наследнику, либо, правильнее сказать, императору, пусть и не коронованному, о том, что 3 недели назад в Вестминстере был подписан договор между Англией и Пруссией. В реальной истории Уайтхоллский договор, или Вестминстерский, был заключен 16 января 1756 года и был близок, по сути, к описываемому в книге. Бестужев откровенно и сам растерялся, когда прусский посланник герцог Броншвейский и государственный секретарь Северного департамента граф Холдернес сумели договориться и создать англо-прусский альянс. Складывалась настолько парадоксальная ситуация, когда Россия состояла в дружественных отношениях с двумя сторонами потенциальных противников. До Бестужева уже дошли сведения, что французы, прекрасно осознавая, против кого англичане решили дружить с Пруссией, моментально забыли старые обиды и поспешили послать делегацию в Вену к австрийской императрице Марии Терезии, дабы срочно вступить в союз против Фридриха. Австрийцы, судя по всему, пойдут на сделку с Францией. Окружение австрийского престола все еще не могло смириться с потерей Силезии, с ее многочисленным населением, развитыми городами и сельским хозяйством. Бестужев настаивал на скорой встрече с английским послом, потому как прекрасно понимал, что уже скоро, может и завтра, австрийский посол Иоганн Франц фон Претлок будет третировать и канцлера, и новоиспеченного императора на предмет выяснения позиции России. И даже смерть императрицы и подготовка к ее погребению не станут причиной отказа австрийской политики от давления на Россию. Именно из-за непонимания и даже абсурдности сложившейся ситуации и международной обстановки престарелый Бестужев и пошел на риск встречи с английским послом. Алексей Петрович, уже поняв и, как ему казалось, изучив нового императора, видел, что Петр, которого уже впору звать третьим, а не по отчеству, весьма импульсивный и эмоциональный молодой человек. Новый правитель обязательно задаст огромное множество вопросов канцлеру, если узнает, что тот встречался с англичанами. И только при благоприятном стечении обстоятельств вопросы будут заданы не в первопрестольной крепости. Бестужев-Рюмин, будучи опытным политиком, подозревал, что в самое ближайшее время Франция захочет установить более тесные дипломатические отношения с Россией. Канцлер даже предположил, кто именно может стать послом Людовика XV в России. Это, скорее всего, будет Александр Питер Маккензи Шевалье Дуглас. Якобит и, по мнению даже русского канцлера Бестужева, предатель. Именно он станет послом Франции в России, так как уже приезжал в Российскую империю и тайно пытался наладить отношения с правящей элитой. «Господин канцлер, я прекрасно осознаю ваши тревоги. Именно поэтому я согласился на встречу с вами и готов даже прыгать из кареты в карету, словно юнец», сказал Гай Диккенс, удобно усаживаясь в карете. Проехав уже с минуту, английский посол с удивлением отложил подушку, на которой до этого сидел, и прислушался к своим ощущениям. Карета двигалась по мощенной камнем дороге, при этом тряска ощущалась в разы меньше, нежели при передвижении по утрамбованной грунтам. Объяснить данные обстоятельства английский посол не мог и решил, что интересоваться избыточным комфортом кареты станет излишним. Между тем Бестужев уже как 3 месяца ездил на купленной в мастерской цесаревича карете с чудным устройством, которое называлось Риссора. «Мистер Диккенс, признаться мне, в некоторой степени неприятны те обстоятельства, что вы заключаете даже не торговое соглашение, а союз с государством, которое для России представляется врагом», после некоторой паузы сказал канцлер Российской империи. «О, мой дорогой друг, как бы сказали наши общие неприятели-французы, «c'est la vie», Англия ищет выгодные для себя варианты в международной политике, при том, что Россия у нас более чем достаточно обоюдных обязательств, чтобы оставаться друзьями. Смею заметить, мистер Бестужев, что товарооборот между нашими странами за последние 4 года практически удвоился. Нет ни одной страны, с которой бы у Российской империи были бы выгодные отношения, чем Англия». «Господин посол, я все прекрасно понимаю, но вы меня ставите в неловкую ситуацию, когда мне приходится лгать, скорее, не договаривать своему императору об обстоятельствах международной повестки», сказал канцлер, вглядываясь в окошко своей кареты. В последнее время Алексей Петрович становился все более подозрительным и прямо чувствовал слежку и то, как сгущаются тучи над его головой. Канцлер понимал, что ему нужно сделать нечто, что перевернет отношение Петра III к нему. В том числе для поиска этого нечто он и встречался с английским послом. Бестужев хотел понять мысли и желания англичан, чтобы выстроить правильную позицию России. Однако, как уже убедился многоопытный канцлер, все тщетно, и бриты уже сделали выбор, принуждая Россию быть сторонним наблюдателем нарастающего конфликта в Европе. Но Англия не знает Россию так, как ее чувствует Бестужев. Это кого-то рационализм и большие деньги могут остановить или заставить изменить свое мнение. Русь не такая. Она чаще живет чувствами, главные из которых в данной ситуации чувство справедливости и верность обязательствам. «Господин Диккенс, и все же, как вы представляете себе положение дел в Европе при столь противоречивой системе альянсов?» спросил канцлер в надежде услышать что-нибудь, что помогло бы ему приукрасить обстановку при докладе императору. «Да все очень просто», — ответил английский посол. «Россия не вмешивается в европейские дела, и всем от этого просто и легко. Ну, скажите, мистер Бестужев, ну разве нужна вам Австрия? Сколь не кичится и не пыжится австрийская императрица, но Россия в последней русско-турецкой войне была один на один с Османской империей. Австрия же делала вид, что чем-то помогает. Так и вы, господин канцлер, делайте вид, что помогаете», сказал английский посол менторским тоном, словно наставляя нерадивого ученика. Канцлеру подобное построение разговора не понравилось. При всей его любви к Англии он был слишком честолюбивым человеком, чтобы позволять подобное пренебрежительное отношение к себе и к той державе, интересы которой он представлял. «Господин Диккенс, так партнеры не должны поступать. Вы же ставите Россию в затруднительное положение. Разве может моя империя позволить Фридриху сокрушать мироустройство? Не так давно Россия показала свою силу, разбив французов при Беркобзоме», сказал канцлер и чуть выпучил грудь вперед, готовясь противостоять любым доводам англичанина. «Канцлер, вы же не считаете, что английская миссия в России столь беззащитна, чтобы вы, тот, который брал деньги, откачанные в Англии, могли вот так отказываться от сотрудничества с нами?» «Вы просто не имеете возможности изменить русское отношение к английским деньгам. Ваша империя погрязнет в потрясениях из-за нехватки серебра на государственные нужды. Большего торгового партнера, чем моя страна, у вас попросту нет». Бестужев задумался. Все английское ему нравилось. И хитрость, и изворотливость, и до последнего времени последовательность политики. Англия была той державой, которая уже в ближайшее время способна была стать мировым гегемоном. Но и Россия теперь способна стать тем же государством, без которого Англия двигаться вперед не сможет. Да, англичане уже давно решили совершить революцию альянсов. Были тому косвенные признаки, которые канцлер не рассмотрел. Дело в том, что Англия в последние полгода скупала лес, пеньку и даже готовые канаты. Все, что только было доступно к продаже в России. Теперь у островитян есть запас, но надолго ли его хватит? Алексей Петрович Бестужев-Рюмин также был частично осведомлен о тех технических решениях, что привнес своей деятельностью новый император. Не меняя системы, новый русский правитель стремился внедрить новые технологии в России. И Англия станет договороспособной уже для того, чтобы перенять эти новшества. «Господин Диккенс, меня пугать не следует. Я старый человек, который готов ко многому. Мне претит сам факт дружбы с французами. Признаться, система отношений, которая была во время последней войны, в моем понимании, наилучшая для России. И вы, Англия, одним росчерком пера ломаете все и ставите перед выбором мою страну. Сколько бы вы ни платили мне серебра, я уже изрядно отработал. Мы не можем допустить, чтобы Фридрих сокрушил мироустройство», — сказал канцлер, сжимая кулаки и краснея. Его сердце забилось чуть быстрее. Сейчас канцлер, пренебрегая своими политическими ориентирами и ставя себя под угрозу, указывал послу на то, что он не собирается быть марионеткой в его руках. Наступила пауза. Гай Диккенс был достаточно опытным дипломатом. Он понял, что канцлером именно сейчас двигают эмоции. Посол же выстраивал свой разговор, исходя из иных нарративов. Он не учел, что Бестужев прежде всего радеет за Россию. Английский посол поспешил исправиться. «Полноте, господин канцлер», — сказал англичанин на ломаном русском. «Вы сделаете так, чтобы моя страна не потеряла в торговле. Остальное решайте, но больше мы не общаемся, пока не закончится война», — сказал английский посол, скрестил руки и замолчал. Диккенс ждал, пока Бестужев что-либо скажет. Бестужев же сокрушался о том, что вовремя не рассказал все обстоятельства политики Англии своему императору. На этой встрече он надеялся услышать более внятные ответы, но Англия не считается с мнением России и просто подставила ее, заставив выбрать. Канцлер опасался, что Петр III воспримет его действия как предательство. Как ни старался Бестужев, пока не удавалось приручить волчонка Петра. Посему Бестужев посчитал нужным вдруг стать англоненавистником и выставить своих бывших друзей в неприглядном виде. Глава 8. Тихвинский Веденский женский монастырь. 6 января 1752 года. Екатерина Алексеевна устала. Наверное, так, через усталость и неопределенность собственной судьбы и смиряются люди. От бессилия смиряются или от горя. Могут быть и такие, как истово верят в Бога и действительно выбирают путь служению Ему. Великая княгиня была на грани того, чтобы принять Бога в себе, но не постриг. И ее страшила судьба, при которой придется до конца своих лет жить в келье и, кроме как с монахинями, ни с кем не общаться. Любознательная натура Екатерины противилась до скончания своих дней читать только богословные произведения. «Как я могла потерять все, что имела? Как разрушила собственную жизнь? В Европе столько примеров, где мужья просто тираны или дураки, может, и уроды. У меня же все было хорошо», — разговаривала сама с собой Екатерина Алексеевна. Она уже жила как месяц в Веденском монастыре, не сильно чтобы и далеко от Петербурга. Зачем именно эту обитель выбрал архиепископ Арсений? Может, у него свои расклады и планы на великую княгиню? Не зря же он постоянно ее убеждает в нужности сохранить за церковью те земли, что она на сегодняшний день имела. «Вот зачем я тут», — великую княгиню осенила догадка. «Мне показывают образец хорошего монастырского хозяйства». Действительно, Тихвинский Веденский монастырь отличался образцовым укладом во всем, и те 1500 душ, что были приписаны к нему, жили лучше иных. Екатерине уже приходилось видеть жизнь церковных крестьян, и она была неприятно удивлена, как ей казалось, нищетой, но великая княгиня нищеты еще не видела. Выехав из дворцов, Екатерина Алексеевна окунулась в мир, который для нее был чужд. Среди монахов были люди образованные, но все как-то однобоко. Конечно же, разговаривать о Вольтере или Монтескье в монастырских стенах было даже опасно, но ведь есть много иных тем, к примеру, история или государственное управление. В дверь постучали. Екатерина знала, что к монахиням часто заходят без стука и какого-либо предупреждения. Что могут скрывать те, кто отдал свою жизнь служению Богу? В этом отношении Екатерина Алексеевна выгодно отличалась. Некоторый пиетет все же перед ней проявляли. Да и еда была отдельной и не всегда плохой. Великая княгиня могла совершать прогулки в любое время. Даже дозволялось чтение книг по истории. «Входите», — сказала Екатерина. На пороге возник архиепископ Арсений. Через некоторое время вошел и московский архиепископ Платон. Это двоица церковных иерархов чуть менее 9 месяцев назад взяла на себя заботу о перевоспитании великой княгини. И Екатерина не могла не признать, что у них кое-что получилось. По крайней мере, она действительно сожалеет о своих проступках. «Ваше высочество», — скорее из-за необходимости, чем с искренним почитанием, поздоровался Арсений. «Ваше высочество!» Платон же, казалось, был более искренним в приветствии. Екатерина подошла за благословением к обоим иерархам Русской Православной Церкви. Она решила, что некоторая толика наигранного почитания пришедших не повредит в деле ее возвращения ко двору. «Екатерина Алексеевна, ты хочешь задать вопрос?» — спросил Арсений. «Задавай же, сегодня у нас есть ответ». Екатерина не спешила спрашивать. Ей хотелось, чтобы вошедшие сами ответили на тот единственно актуальный и важный вопрос. Платон усмехнулся и решил рассказать Екатерине Алексеевне о ближайшем ее будущем. «Дочь моя, твое пребывание в обители, коли не будет иной уже твоей воли, можно и завершить. Государыня наша отправилась на суд Божий, и лучшего время, дабы ты явилась, в Петербург нет. Тем более, что ты, как скорбящая невестка, обязана быть подле гроба Елизаветы Петровны», — сказал Платон и перекрестился. Эти же действия повторили и Екатерина, и Арсений. «Что же будет, если Петр Федорович решит сослать меня в монастырь?» — спросила Екатерина. Оба иерарха церкви синхронно посмотрели друг на друга. «Вот для чего, дочь моя, и нужен Руси патриарх, и церковь сильная, кабы души заблудшие защищать от обиды и кривды». Екатерина сдержалась. Навык промолчать там, где очень хочется сказать опасные для последствий слова, в монастырях она развила необычайно. А сказать было что: и как патриарх заступился за жену Петра Великого, и как он стал последним патриархом Русской Православной Церкви, и что с этого заступничества для Евдокии Лопухиной вышло еще хуже. «Скажите, отцы святые, коли муж мой решит силком повести меня в монастырь, чем сможете помочь вы?» Оба иерарха церкви молчали. Они понимали, что ничем помочь не смогут. Светская власть в России стала столь сильнее церковной, что волей монарха можно и храмы закрывать. Да и самым первым человеком в церковной иерархии стал император, который возглавляет Священный Синод. Но признаваться в своем бессилии, невозможности как-либо действенно повлиять на мнение Петра Федоровича, ни Арсений, ни Платон не хотели. Для них становился актуальным вопрос о своем членстве в Синоде, и тут они примут любое решение Петра, чтобы только остаться на вершине церковной иерархии. Стамбул, 12 января 1752 года. Махмуд I уже собирался ложиться спать, когда стали приходить сообщения о том, что в Стамбуле начались беспорядки. Только вчера пришли сведения о подавлении восстания в Анатолии, и теперь опять. Однако султан не растерялся. За время своего уже долгого правления было немало и бунтов, и их подавлений. Потому Махмуд и не придал серьезного значения крикам и факелам на улицах столицы Османской империи. «Что там происходит?» — спросил Махмуд у селах Дардамата, одного из своих сподвижников. «Повелитель, чернь и янычары вышли на улицы и требуют резать всех неверных, обвиняя вас, о великий, и христиан в предательстве веры и поражениях в войне», — сказал Селахдар, находясь в глубоком поклоне, стараясь не смотреть на султана. «Ничего, такое уже было», — отвечал Махмуд. «Пусть покричат». Султан недооценил опасности, ему не доложили, что из Кафеса, по сути тюрьмы для наследника престола, был освобожден осман. Махмуд не считал своего шехзаде, наследника, вообще хоть к чему-то способным. Может, потому и терял бдительность. Однако рядом с уже немолодым наследником султана оказался прозорливый и деятельный Каджа Мехмед Рагыб-паша. Это он решил использовать османа для смены власти в империи, будучи уверенным, что нынешняя политика приведет к полному разрушению государства. Многим казалось, что султан только и занимается тем, что слушает музыку и читает запрещенные книги. В остатках армии, как и в обществе в целом, все еще оставалось желание отомстить России за те унижения, которые испытала страна. Каджа Мехмед Рагыб-паша соединял в себе два, казалось, противоречащих друг другу качества. Он был, с одной стороны, поэтом и идеалистом, свято верящим в исключительное право осман повелевать народами. С другой же стороны, при всех высоких и идеалистических чувствах, этот деятель мог быть рациональным и отличным организатором. Рагыб-паша искренне верил, что Османская империя еще способна воспреть духом и нести знамя Аллаха за пределы своей пока еще большой родины. «Остановитесь!» — — закричал султан, когда в его покои ворвались вооруженные люди. Ятаган у предводителя отряда янычар сверкнул своим лезвием, и алая липкая жидкость Махмуда обогрела богатый ковер, который до этого всегда успевали спасти от загрязнения человеческой кровью. На следующий день всем правоверным Стамбула было сообщено, что султан умер от сердечного приступа и что восходит звезда нового правителя Османа III. В реальной истории пришел к власти в 1755 году. Как из рога изобилия посыпались указы и повеления, направленные на то, чтобы все общество объединилось в едином порыве и встало на защиту империи. Богатые люди, оценив общее настроение масс, не противились закону, по которому они обязаны были отдать 20 долей своего имущества в казну, как и поставить формирующуюся армию рекрутов, таких, чтобы Аллах возликовал, оценивая силу верных его сынов. Между тем, еще 3 дня в столице, как и в других городах, шли погромы и прямой грабеж гяуров, коим причислили и евреев, и армян, и все иные народности, проживавшие до этого вполне мирно и формирующие немалую долю доходов империи. Петербург, 14 января 1752 года. «Канцлер, почему я узнаю о резко изменившейся обстановке только сейчас? Сколько времени прошло с того, как было заключено Вестминстерское соглашение между Пруссией и Англией?» Максимально жестко я отчитывал Бестужева. Уже было откровенно плевать на то, какой у него компромат на меня, как и на то, как арест канцлера скажется на системе управления. Просто некем было заменить. Все. Я император и коронуюсь сразу через 40 дней после похорон тетушки. Сейчас же не особо можно оглядываться на всякого рода подозрения. А после коронации я стану помазанником Божьим, и вся сила самодержавной власти окажется в моих руках. Да и посмотрел я на то, чем собирался меня шантажировать канцлер. Так, догадки и домыслы о моем участии в беспорядках в Петербурге и убийстве Иоанна Антоновича. Только лишь пару фактов, которые и оспорить можно. Да, обнародование подобных данных пошатнет мой авторитет монарха, но этот же авторитет можно держать не только пряником. Стрелецкая казнь наглядно показала, как пришел к полноценной власти мой дед. А тут только что один Бестужев, да с десяток его прихлебателей. «Ваше Величество, мне нужно было сперва разобраться в таком сложном деле, понять, что именно вам докладывать», — оправдывался канцлер. Сегодня он не выглядел всем таким властным и хозяином положения. Может, это было связано с тем, что не обнаружил у себя в тайнике тех самых бумаг, которые, как он надеялся, способны охладить мой гнев или вовсе превратить в послушное дитя. Но не то уже время, не то мое положение, чтобы выжидать годами возможности для мести. Бестужева нужно убирать, он даже не оправдывал моих ожиданий, как ценный управленец. Вот и резкий политический поворот Англии просмотрел. «Господин Шишковский», — обратился я к главе тайной канцелярии, «прошу вас организовать во дворце комнаты, где бы канцлер мог спокойно работать». Это было ударом, сильным ударом. По сути, я арестовывал канцлера. Все это понимали, многие стали смотреть на меня с опаской. Но рубить с головы скопом и партиями я не намеревался. Вместе с тем нельзя до похорон раздувать дело Бестужева. После — да. Будет время Шишковскому подготовить всевозможные обвинения. Степан Иванович Шишковский был находкой для меня, пусть его называют псом цесаревича, все еще не переименовав пса императора, но всем бы таких умных и изворотливых, что еще важнее, исполнительных псов. Уже готовы документы о даровании Степану Ивановичу титула граф. Эту бумагу я подписал сразу после того, как он смог завербовать близкого к канцлеру человека, Липунова Василия Андреевича. Пока этот агент под прикрытием все еще якобы работает в команде Бестужева, но уже скоро будет назначен на пост заместителя главы тайной канцелярии. Шишковский очень лестно отзывался о Липунове, с которым у него уже сложились приятельские отношения. Я мог бы сомневаться в искренности Липунова, если бы не знал Шишковского. Уверен, что новоиспеченный граф прекрасно понимает, какого человека приближает к себе и тем самым и ко мне. «Ваше Величество, прошу меня простить, но работать из Зимнего дворца будет неудобно», — попытался Бестужев изменить свою участь арестанта. «Мне удобно здесь работать, удобно и моим подданным», — кратко ответил я тоном, не терпящим возражения, потом еще и добавил. «Или считаете, что из Петропавловской крепости будет работать сподручнее?» Канцлер покрылся красными пятнами. Я уже думал, что случится инфаркт, но нет, не случился. А жаль. По сути, арестовывая канцлера, я оставлял возможности без урона своей чести и нарушения слова отпустить его. Если вдруг получится, что я просчитался и возникнет действие,